Гуру. Удержаться сознанием на позвавшем – тоже задача. Это особенно трудно, когда жизнь выходит из обычной колеи. Но тогда это особенно ценно. Непрерываемость связи – достижение редкое. Приучается к ней ученик для того, чтобы она уже никогда не нарушалась ничем. Ненарушаемая здесь, продолжается она и там, и во всех мирах, и в жизни, и в смерти, которой нет.